Глава 10. Локоть уже не болел, а лепной потолок слепил глаза. В том месте над окном, куда проникало утро, удерживаемое портьерами, которым позавидовал бы любой театр. Судя по птичьему трезвону, за окном было весело. «Хорошие виски», — одобрительно подумал Аркадий. «Даже кости не ломит». Он не вспомнил, как перебрался в постель и сам ли он это сделал. Но вставать ему, без сомнения, предстояло самому. Лидии в комнате не было. Аркадий подошел к окну, впитывая подошвами мягкую ворсистость огромного ковра, и осторожно выглянул. Двор был незнакомый, и ему даже не удавалось вспомнить, какой улицей они ехали. «Я видел Натали. Она ждала на остановке. Только сейчас он ощутил признаки похмелья. О, Господи, и как же я во все это влип!» Аркадий с отвращением оделся, чувствуя себя грязным, и решился выйти из спальни. Вечером ему не удалось оглядеться, и сейчас мрачное великолепие квартиры подавило его. Лидии и в доме нравились темные тона, словно она искала в замкнутом пространстве того же, что и рыба, уходящая на глубину, где все красиво и неотличимо от любого места в океане. Все восхищало, но ни на чем не задерживался взгляд, кроме, пожалуй, одного. Стараясь шагать беззвучно, Аркадий приблизился к дивану и, встав на него коленями, потрогал висевший на ковре длинный меч, убранный в ножны. Вчера этот меч был за их спинами, и Аркадий даже не заметил его. «Лида!» — крикнул он и ласково провел пальцем по замысловатой инкрустации ножен. Казалось, в завитках скрывалась какая-то надпись, но как Аркадий не вглядывался, не смог различить ни одной буквы. И все же меч таил какую-то загадку. Аркадию это подсказывало то необъяснимое чутье, которое часто заставляло его оглянуться или подойти к окну. И там было то, что просилось в его роман и придавало ему ненайденный за столом запах, цвет, звук. Он не присваивал эти находки себе и смиренно благодарил провидение, и сейчас, разглядывая потемневший от времени и пролитой крови меч, ждал помощи. Но озарение не приходило, хотя Аркадий уже слышал его дыхание. Он еще раз нетерпеливо позвал Лидию, но никто не отозвался. Не думая больше о ней, Аркадий залез на диван и снял меч с изящного шпиля. Он оказался тяжелее, чем думалось, и Аркадий даже присел от неожиданности. Спрыгнув с дивана, хищно втягивавшего ступни, он вышел на середину комнаты и медленно вытянул меч из ножен. Длинное лезвие сверкнуло, как отполированное, и Аркадий зажмурился от восторга и страха. Он бережно опустил ножны на ковер и поднял меч над головой, как делали рыцари на средневековых гравюрах. «В битве я сумею доказать, суждено ли мне когда-нибудь сделаться настоящим мужчиной», произнес он с достоинством Тристана. Снаружи доносилось усталое фырканье коня, в углу терпеливо ждали тяжелые латы. Облачившись в них, он вновь почувствует себя защищенным от всего мира, способным победить всю благословенную Европу во имя своей прекрасной дамы. Она так несговорчива и так великолепна. Чтобы услышать «да», Европы будет маловато. «А, ты уже встал?» Аркадий обернулся, невольно стиснув рукоятку. Лидия быстро шла к нему от входной двери, помахивая кейсом. Увидев меч, она резко протянула руку. «Дай сюда!» «Нашел игрушку». «Чей это меч?» «Мой, только мой. Ты говоришь так, будто сама не уверена в этом». «Я-то уверена, просто с этим мечом...» «Связано много неприятных моментов». «Каких?» «Это в тебе профессиональное любопытство проснулось?» Недовольно спросила она. «Не знаю. А чем профессиональное любопытство отличается от обычного?» «Так что это за история?» Лидия поставила кейс к столику и забрала меч. «Ничего интересного», — небрежно отозвалась она. «У этого меча был двойник. Они оба висели здесь». Она оглянулась и пристально поглядела на ковер, будто надеялась увидеть на нем другой след. «И куда же он подевался?» «Его украли. Вместе с моими детьми». «Твой первый муж? Тот, который сумасшедший?» «А, так ты прекрасно помнишь вчерашний разговор?» «Местами». «Хорошо. Об условиях контракта ты тоже помнишь?» Незапертая дверь бесшумно отворилась, впустив здоровенного парня в зеленом пиджаке. Он молча подошел и встал позади Лидии, устремив на Аркадия ничего не выражающий взгляд. «Это кто?» «Мой сотрудник». «А, понятно». «Ты принимаешь мои условия? А что это ты вдруг занервничала?» «Я?» Она легко бросила меч на диван и не спеша прошлась по комнате. «С чего бы мне нервничать?» «Вот именно. Букеровку надеешься получить?» Лидия замерла, будто споткнувшись, и метнула через плечо снисходительный взгляд. «Что бы ты понимал?» — не церемонясь произнесла она. «Букеровку. 12,5 тысяч долларов? Думаешь, у меня их нет?» «Тогда чего у тебя нет? Ты подпишешь контракт?» «Нет. Меня тошнит от тебя. Я хотел сказать это еще вчера. Да жалко тебя стало». Ее скуластое лицо вдруг просияло. «Прекрасно. Запомни, ты первым объявил войну». «А войну вообще невозможно объявить вторым». «Прекрасно», — повторила она. «Тогда катись отсюда, на все четыре стороны». Он передразнил. «Прекрасно. Ты гориллу привела, чтобы я не стащил чего-нибудь?» «Вот именно». Аркадий огляделся, отыскивая глазами папку. «Где рукопись?» «Вова, проводи клиента, пожалуйста». «Где моя рукопись?» Не произнося ни слова, телохранитель двинулся на него. «Где моя рукопись? Куда ты ее дела?» — кричал Аркадий, выглядывая поверх зеленого плеча. «Ты, тварь! Ты украла ее!» «Очень мне нужна твоя рукопись!» — невозмутимо откликнулась Лидия, изящно поправив каштановые волны волос. «Я ее даже не читала! Откуда мне знать, куда ты с пьяной ее засунул?» «Ты такое ничтожество, Зайцев! А когда пьяный — вдвойне ничтожество!» «Это же единственный экземпляр!» — проговорил он, потрясенный. «Не зря ты, значит, вчера спрашивала?» Лидия раздраженно прикрикнула. «Вова, черт тебя возьми! Делай свою работу! Он мне уже надоел! Кстати, я не говорила тебе, что являюсь совладельцем книгоиздательской фирмы. Нет? Ну, я просто забыла». Она захохотала, откинув голову и обнажив ровненькие зубки. Телохранитель отвлекся, засмотревшись на нее, и Аркадий использовал этот момент. Он рванулся к дивану, но Лидия оказалась проворнее. Метнувшись рыжей кошкой, она схватила меч и, стремительно развернувшись, сделала ловкий выпад. Аркадий даже не ощутил боли, когда меч вонзился в правое плечо. И, поняв, что же произошло, уставился на Лидию в изумлении. Ни злости, ни обиды Аркадий не чувствовал. «Ты думал, я этого не сделаю, да?» Возбужденно блестя глазами, выкрикнула она. «Такие идиоты, как ты, все еще верят в благородство, которого никогда не было на свете, уж я-то знаю. А теперь...» «И все мечи в наших руках, понял? И вам их не вернуть. Беги к своей прекрасной даме, она тебе утрет кровь дырявым платочком». Она захохотала ему вслед, и даже спускаясь по лестнице, Аркадий все еще слышал ее лающий смех, больше похожий на рыдание. Держаться за перила теперь было нечем, но он нащупывал ступени с особой осторожностью и ни разу не оступился. Он знал, что уже умер, независимо от тяжести раны, но на улице... Ему стало легче от веселого ветра, о котором они в детстве пели песню, когда его сестра была единственной Лидой на свете. Аркадий увидел, что по руке стекает кровь, но люди, попадавшиеся навстречу, не обращали на это внимания. Все спешили на президентские выборы, им было не до него. Да ему и не хотелось чужой заботы. Когда человек раздавлен жизнью, ему уже не помочь. Идти становилось все труднее. К тому же он плохо разбирал дорогу, потому что в голове шумело черное море и захлестывало глаза. Аркадий присел на пустую песочницу, потом лег на узкий бортик и незаметно скатился на окаменевшие бугры. «Господи, возьми меня к себе!» — взмолился он, теряя сознание. «Я уже не могу сделать ничего хорошего на этой земле». Кто-то склонился над ним, заслонив солнце, и Аркадий отмахнулся здоровой рукой, показывая, чтобы ему не мешали. Но в этот момент черная волна все же настигла его и накрыла, поглотив суетливые звуки мира, и Аркадий с радостью растворился в ней. Когда волна схлынула, он едва не заплакал от огорчения, что остался жив. Аркадий лежал на своей постели, и знакомые прорехи в штукатурке глядели на него с потолка. С улицы доносились незнакомые голоса и смутный шум. За головой у окна кто-то стоял, судя по серой тени на одеяле. И Аркадий, не задумываясь, позвал. «Лида, это я», — ответила Таня, и, оторвавшись от окна, села на край его постели. «Ну как, живой?» «Да вроде». «А Лида не вернулась?» «Нет», — коротко сказала она, — «Лида не вернулась». «Что там за шум? Еврейский погром?» «Хуже. Тополя рубят». В тот же миг дерево за окном содрогнулось и, цепляясь за подоконник, опрокинулось навзничь. Ослепительный свет ворвался в комнату, и брат с сестрой одновременно зажмурились. «Хорошо, что Лиды нет», — сказал Аркадий, с трудом открывая глаза. «Лучше ей этого не видеть». Таня промолчала, и тогда он спросил. «Как я попал домой?» «Тебя мальчишки узнали, они видели тебя с Натальей Николаевной. Уж не знаю, почему ты им запомнился. Тебе, крыска, не дано разглядеть всю мощь моего мужского обаяния». Внезапно сестра заплакала, так тихо и жалобно, что у него болезненно зашло сердце. Нащупав ее холодную руку, Аркадий осторожно сжал ее. «Что ты? Я ведь живой?» «Ох, мне кажется, что прошла целая вечность с тех пор, как ты последний раз называл меня крыской». «Да что ты! Это было вчера!» Таня мотнула головой и сердито потерла щеки. «Ты ничего не знаешь!» — тоненько воскликнула она. «Сегодня уже понедельник. Ты продрых целые сутки. Ты ничего не знаешь». «О чем? К власти опять пришли коммунисты?» «Кстати, а почему я не в больнице?» «Кому ты нужен в больнице? Твоя Натали притащила тебя домой. На себе, между прочим». «Конечно, такого куренка нетрудно унести. Она побоялась вести тебя в больницу. Решила, что ты влип в какую-нибудь историю». Он печально согласился. «А я и влип. Знаешь, у меня ведь украли роман. Ничего хуже я и представить не могу». Ее глаза потемнели и сузились, но Аркадий не понял, от сострадания или от презрения. «Тебя осматривал дядя Володя из старого дома. Он, конечно, спившийся, но все же хирург. Он сказал, что тебе нельзя волноваться». «А я и не волнуюсь. Все волнение из меня уже вытекло». «Тебе нельзя волноваться», — упрямо повторила Таня, будто уговаривала себя. «У нас еще будет много времени». «Ты передумала ехать в Москву?» «Не сейчас. Может быть, позднее. Скажи, а та история, которую ты сочинил, чем закончилась?» Аркадий усмехнулся и прислушался к боли в плече. «Мальчик вырос и перестал верить в чудеса». «А ты... это ты о себе написал?» «И я тоже больше не верю». «Какой же ты писатель? Все ты врешь, только и делаешь, что ждешь чуда». «Нет, уже не жду». «А я жду». У нее вдруг вспыхнули щеки. «Никогда не ждала, даже в детстве. А теперь жду». Он мягко повернул к себе ее лицо. «Что-то произошло за эти выходные?» «Тополя вырубили», — жалобно произнесла Таня, шмыгнула носом, а потом решительно встала. «Ты поболей тут пока. У меня куча дел». «Подожди», — он сморщился от боли. «Когда Лида вернется? Я хотела ей кое-что рассказать». «Она с бабушкой». «Понятно. Старушке действительно плохо?» «Наверное, уже нет. Разве с Лидой может быть плохо?» «Я еще хотел спросить. Помнишь, я давал тебе на черновики кучу бумаги, исписанной с одной стороны? Ты все выбросила?» Сестра нахмурилась и выпятила и без того пухлые губы. Когда ей не удавалось что-то вспомнить, она выходила из себя, словно обнаруживала брак в изделии, казавшемся безупречным. Но на этот раз память не подвела ее, и Таня просияла от облегчения. «Ничего я не выбросила. Я как засунула их в секретер, так они там и лежат. А что в этих бумагах? Чего ты так расцвел?» Сдерживая ликование, Аркадий тихо сказал. «Это моя рукопись. Я не хотел ее оставлять, чтобы никто не совал нос. Но тебе отдать — это все равно, что выбросить». «Спасибо», — фыркнула Таня. «Так вот, значит, как ты ко мне относишься». «Крыска, да я тебя просто обожаю». «А я-то думал, что все пропало». «Ну, я ей устрою. Вот вернется Лида, мы с ней решим, что делать». Таня нервно передернулась. «Разве тебе не пора самому принимать решение?» «Яйца курицу не учат», — смущенно пробормотал Аркадий. «Ладно, иди отсюда», — все силы вытянула. Когда Таня вышла, презрительно хмыкнув, он запрокинул голову и долго смотрел в осиротевшее окно. Он знал, что пока Лиды не будет рядом, он будет чувствовать себя незащищенным и глуповатым, как это окно без своего тополя. «Он не вписывался в этот мир», — размышлял Аркадий о погибшем дереве. «Он был слишком высок для пигмеев». В соседней комнате сестра включила телевизор, и жизнерадостный диктор, захлебываясь, начал объяснять необходимость второго тура президентских выборов. «Я хочу спать», — сказал Аркадий вслух, пытаясь заглушить чужой голос. «Я буду спать, пока все это не закончится». И он уснул. Конец книги. Декабрь 2015 года. Заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.